крашенный масляными красками, тяжелый холщовый занавес, раскручиваясь, падает вниз и закрывает сцену судей и злого побежденного волжского богатыря, мастера стального зажима Зота Жегулева. Мы вышли не сразу. Мне казалось, что скандал на этом не закончился, и я предложил подождать немного. Разгоряченные, взволнованные, не меньше Жоры, мы пошли туда, в буфет, где, вытягивая из комнаты табачный дым, гудел в окне вентилятор. Нам сразу стало прохладно. Сквозняк обдувал нас. Петька Маримуха угостил Галю шипучей сельтерской водой. Мне тоже хотелось пить, но просить у Петьки денег на воду при Гале я стыдился. А он, коротышка, не догадался сам меня угостить. Скандала не было. Прямо в трусах, не одеваясь, Жора Казакевич вышел на улицу. Я пожалел, что мы захватили Галю. Если бы мы были одни, можно было бы свободно пойти за Казакевичем, послушать, что он рассказывает своим приятелям. А теперь мы не спеша прошли по душному и уже пустому залу на площадку и стали медленно спускаться по лестнице. «Василь», — сказал Петька, — «я одного не понимаю. Отчего Жора закричал, он меня мажет? Чем он его мазал?» «Дурной», — ответил я, смеясь. «Мажет — это значит, взятку дает. Он ему хабар обещал». «А, хабар, а я не понял», — протянул Петька, прыгая через ступеньку. «Какой же это волжский богатырь? Разве такие богатыри бывают? Это заправки шарлатан». На улице было совсем прохладно. Вверху над крыльцом горела лампочка, освещая кусок тротуара и кривую акацию. Огни на площади уже погасили. Темная стояла сбоку типография. Под аркой костельных ворот было совсем темно. «Галочка!» — послышалась сбоку. Я увидел в темноте белую рубаху Кости. Галя вздрогнула, оглянулась и, бросив нерешительно «Подождите меня, хлопцы!», быстро пошла Григоренко. Не знаю, о чем они говорили, зато было очень больно стоять здесь, на освещенной полоске тротуара, и знать, что любимая тобою девушка шепчется с твоим врагом. Этот проходимец не постеснялся и при нас назвал ее нежно Галочкой. А быть может, она сама дала ему право называть себя так. Меня передернуло от этой мысли. Озадаченный Петька молчал и только посапывал. Галя возвратилась веселая. «Ну, пошли, хлопцы», — сказала она, и, вынув кривую гребенку, зачесала назад ровные густые волосы. До самого бульвара мы шли молча. Хотелось спросить Галю, зачем позвал ее Котька, но гордость не позволяла. Стыдно было. Видно, Галя сама чувствовала, что это меня интересует, потому что только мы перешагнули каменный порог бульварной калитки, она сказала: «И чего только он ко мне пристает, не знаю. Давай, — говорит, — я тебя провожу». «Спасибо, — говорю, — я же с хлопцами иду, не видишь, разве?» Ну и пошел домой. Мы не ответили. Оскорбленные мы шли молча, а Петька Маримуха, молодец, понимая, что с Галей говорить не стоит, что надо ее наказать, сказал мне: «А знаешь, Вася, что мне анатема молнии утром сегодня сказал? Пощупал мои мускулы, грудь, и из тебя, — говорит, — хлопчик может хороший борец выйти. У тебя, — говорит, — атлетическое телосложение. Атлетическое. Ты чуешь, Васька?» «Много он понимает, твой анатема», — отмахнулся я с досады. «Разве он борец? Он сморкач, а не борец. Не мог даже Али Бурхана побороть». «Ну, это еще вопрос», — ответил Маримуха с обидой, и голос его дрогнул. «Он хороший борец. И правду сказал. А ну пощупай, какие у меня мускулы». «Пощупай, пощупай». «Зачем мне щупать? Давай просто поборемся». «Давай», — ответил Маримуха. «Василь, не борись. Петька тебя положит», — подшучивая сказала Галя. «Что? Положит? Ну, это еще посмотрим. Гайда, снимай пояс», — приказал я. «Как? Здесь?» — испугался Петька.